Следующая ночь была такой же тревожной. Католики не могли успокоиться, пока не были уничтожены все известные им отступники от истинной веры. Со шпагами наголо, с кинжалами в руках, рыскали по домам группы людей. Они шарили по подвалам, выволакивая оттуда перепуганных насмерть людей, которые рассчитывали спрятаться от убийц. Под ликующие вопли опьяненных кровью фанатиков совершалась жестокая расправа. Рамус вновь не сомкнул глаз, и только тогда, когда наступило утро, он прилег отдохнуть. Неужели и на этот раз судьба хранила его? Сквозь дремоту он услышал тяжелые удары в деревянную дверь и понял, они пришли за ним. Он спокойно встал на колени и начал молиться. Скрипела под тяжестью людей деревянная лестница, летели на пол какие-то тяжелые предметы, раздавался скрежет железа. Толпа, ворвавшаяся в дом, крушила все на своем пути. Наконец, сорвав дверь с петель, убийцы ворвались в кабинет. Рамус встал, распрямил спину, в упор глядел на тех, кто принес ему смерть. Он поднял руку, сказав: «Господи, смилуйся надо мной и этими несчастными, которые не ведают, что творят». И тут же раздались выстрелы. Две пули почти одновременно прострелили ему голову, а острие шпаги вонзилось в грудь. Рамус покачнулся и медленно сполз на пол. Обеснующаяся толпа подхватила его тело и вышвырнула в окно. Однако и этого было мало. По свидетельству очевидцев, тело Рамуса потащили за веревку на набережную Сены, потом от него отделили голову, а тело бросили в реку. Христианин Петр Рамус погиб от руки христиан. Прошло время, и люди воздали должное мыслителю, которого Герцен назвал погибшим в борьбе. Он действительно провел жизнь в борьбе против догматизма и косности, стараясь открыть путь к познанию природы, к постижению сокровенных тайн мироздания. Во дворе Коллежа де Франс, выходящего на Парижскую улицу Сен-Жак, среди скульптурных портретов самых именитых ученых, преподававших в этом учебном заведении, стоит и бюст Петра Рамуса. Этот скромный памятник – дань уважения человеку, который честно и прямо шел к цели, ибо верил в правоту своего дела. Костер на площади Солен. Время действия – 17 век. Место действия – Англия, Италия, Франция. Глава первая. Итак, все позади, все тревоги и опасения последних дней. А их было немало, малейшая оплошность могла оказаться роковой. Но теперь все позади, корабль уходит в море. Ванини со своим верным другом Джиноккио стоит на палубе парусника, глядя, как исчезают в рассветном тумане очертания Венеции. Прощай, Италия, прощай, родная земля. Он, жадно вдыхая свежий морской воздух, подставляет лицо порыву ветра и шепчет: «Свобода!» В ответ он слышит шепот Джиноккио: «Свобода!» Ветер раздувает паруса, корабль рассекает волны. И вот уже вокруг только море, сливающееся у горизонта со слепительно-голубым небом. Глава вторая. Не думал Джулио Ванини, что ему придется вот так расставаться с Италией, с землей, на которой он родился и вырос. Еще подростком в родной деревушке Тавризано он любил уходить в горы, откуда можно окинуть взглядом земные просторы и ощутить величие мира, окружавшего человека. Он любил темными южными ночами лежать на траве, заложив руки за голову, и смотреть на звезды. Сколько вопросов таит в себе этот удивительный мир, на них еще надлежит ответить людям. И кто знает, не ему ли, черноглазому мальчишке из Тавризано, суждено ответить на них. Любознательность Джулио рано обратила на себя внимание, и отец решил отправить его учиться в город. Это был Рим, где Джулио предстояло постигать науки. Вечный город стал первым университетом в Анине. Юноша с жадностью изучал астрономию, анатомию, юриспруденцию, математику, теологию, старался не пропустить ни одной лекции, жадно впитывал в себя знания. «Я никогда не отказывался от любого случая», — писал он впоследствии, — «обучаться чему-нибудь, уверенный, что мы знаем гораздо меньше по сравнению с тем, чего мы не знаем». 16-е столетие в Европе было бурным. Складывались новые капиталистические отношения, идущие на смену феодальным. Многое из того, что недавно считалось незыблемым,